Мануэль Кардосо и Кармен Сильвейра приняли это как должное. Жизнь солдата мало чем отличалась от жизни гаучо. Спать на земле, положив под голову седло, они давно привыкли. Рукам, запросто валившим быка, не составляло труда уложить человека. Не обладая воображением, они не чувствовали ни жалости, ни страха, хотя порой им случалось холодеть, идя в атаку. Лязг стремян и оружие. Когда в дело вступает конница, услышит любой. Но если сразу не ранит, потом ощущаешь себя неуязвимым. Тоски по дому они не знали, идея патриотизма была им чужда, и кроме как карт на тулье, ничто не связывало их ни с той, ни с другой стороной. Скоро они наловчились орудовать пиками. В атаках и контратаках оба поняли, что можно быть соратниками и оставаться врагами. Сражаясь бок о бок, они, насколько известно, не перекинулись ни словом. Душной осенью 71-го пришел их конец. Короткий, меньше часа бой завязался в одном из тех глухих углов, названия которых никто не знал, историки окрестили их гораздо позже. Утром, перед схваткой, Кардосо на четвереньках пробрался в палатку командира и приглушенным голосом попросил в случае победы оставить ему кого-нибудь из Колорадо, поскольку он в жизни не перерезал человеку горло и хочет узнать, каково это на деле. Офицер обещал не забыть, если в бою он покажет себя настоящим мужчиной. Бланко подавляли числом, но Колорадо были лучше вооружены и косили противника с холма. После двух безрезультатных бросков на вершину тяжелораненый командир Бланко приказал своим сдаваться. В ту же минуту его, по собственной просьбе, прикончили ударом ножа. Нападавшие сложили оружие. Капитан Хуан Патрисио Нолан, командовавший Колорадо, продумал предстоящее уничтожение пленных до мельчайших деталей. Самый Сьерро Ларго. Он знал о застарелой вражде Сильвейры и Кардосо. Приказав отыскать их, он объявил: «Вы, я слышал, терпеть друг друга не можете. И с давних пор ищите случая поквитаться. Считайте, что вам повезло. Еще до заката у вас будет случай показать, кто из двоих настоящий мужчина. Вам перережут горло, а потом пустят на перегонки. Выигрыш в руках божьих». Конвоир отвел их обратно. Новость тут же облетела лагерь. Сперва Нолан распорядился устроить гонки по окончании вечерней акции, но пленные прислали делегата сообщить, что они тоже хотят быть зрителями и делать ставки на претендентов. Человек с понятием, Нолан пошел им навстречу. В заклад принимались деньги, сбруя, оружие, кони. Они отходили вдовам и сиротам. Стояла редкая духота. Начать условились в 4, дабы никого не лишать сиесты. Верной латиноамериканской манере Нолан продлил ожидание еще на час. Видимо, он обсуждал с остальными офицерами нынешнюю победу. Вестовой с чайником мелькал туда и обратно. По обе стороны пыльной дороги, вдоль палаток, тянулись ряды пленных со связанными за спиной руками, рассевшихся на земле, чтобы зря не трудить ноги. Некоторые облегчали душу бранью, другие повторяли «Отче наш». Почти все выглядели оглаушенными. Курить, понятно, никто не мог. Было уже не до гонок, но все смотрели вперед. «Скоро и меня прирежут», — с завистью вздохнул один. «Да еще как, со всем гуртом вместе», — подхватил сосед. «А то тебя по-другому», — огрызнулся первый. Сержант провел саблей черту поперек дороги. Сильвейру и Кардосо развязали, чтобы свободнее было бежать. Оба встали у черты в шагах в 5 друг от друга. Офицеры призывали их не подвести, говоря, что на каждого надеются, и поставили кучу денег. Сильвейре выпало дело иметь с цветным,